с тревогами не расстаемся. Подошло время заезжать на очередную работу в Темиртау в дом Романа Зельки. Все было готово, оставалось завести троих сестер и Виталия Питченко. Брат Роман на своих стареньких «Жигулях» повез сестер. Мы отправили его по трассе, а сами поехали с Петей по степным дорогам. С нами был Виталий и кое-что из оборудования. Когда мы приехали на место и узнали, что хозяина еще нет, он должен прибыть раньше нас. Мы разгрузились и решили обратно поехать по трассе, чтобы посмотреть, куда он делся. Посты проехали спокойно, нас нигде не остановили. Брата Романа встретили недалеко от нашего поселка. Его автомобиль, оказывается, заглох. Учитывая, что на трассе все спокойно, мы пересадили сестер в мою машину, зацепили заглохший автомобиль на буксир и отправились через город. К дому, как обычно, проехали через гаражи. Как только мы остановились возле двора, я увидел в зеркало милицейскую машину. Включив мигалку, она быстро подъехала и остановилась за нами. «Не выходите!» – бросил я сестрам, а сам выскочил, быстро отцепил веревку и крикнул: «Дед, больше не ломайся!» В одно мгновение я сел за руль и нажал на газ, надеясь спасти от ареста хотя бы сестер. Я не сразу заметил, что Пети в машине нет. Он, оказывается, не видел милицейской машины и вышел, чтобы отцепить буксир. Сесть обратно он не успел. Я, что называется, рванул неожиданно. Больше часа мы ездили по ночному городу. Когда убедились, что за нами никто не гонится, заехали к Андрею и Андреевичу Винцу, родственнику брата Романа. Их жены были сестрами. Конечно, он не знал, что делается в доме свояка. Коротко объяснил ему, что попал в беду и нужно срочно спрятать сестер и мою машину, а на его машине немного поездить. У меня в то время была новая шестерка, оформленная на брата из церкви. Оставив сестер в надежном месте и спрятав машину в каком-то закрытом дворе, я попросил Андрея Андреевича подвести меня к дому его свояка. По дороге объяснил ему, что случилось. Я переживал, что печатники могут неправильно понять мое бегство. Остановились поодаль от дома, и я пошел один по темным закоулкам. Андрей Андреевич следил за мной на расстоянии. Подошел к дому, полная тишина, никого не видно. «Что делать дальше?» – волновался я. «Как поймут меня мои сподвижники? Всех завез, а сам сбежал. Нет, надо идти к ним». Через щель в воротах заглянул во двор. Никого нет. Тихо. Нажал на звонок. Вышел брат Роман. «Ты где был? Зачем убежал? Где сестры?» Я ничего не мог понять. Оказывается, в гаражах в последнее время произошло несколько краж, из-за которых милиция по ночам устраивала засаду, чтобы выследить воров. Увидев, что машину без света вытаскивают из гаражного массива, в автомобиле Романа сел аккумулятор. Они тоже, не включая фары, поехали за нами, а когда мы остановились, включили мигалку. Документы у хозяина были в порядке, поэтому дежурные, проверив их, уехали. Друзья уже отдыхали, а Петя все еще гулял в окрестностях, ожидая моего возвращения. Мы коротко помолились во дворе, и я поспешил к Андрею Андреевичу. Напряжение ушло, и мы поехали искать Петю. Потом Андрей Андреевич довез нас до моей машины. Я попросил сообщить сестрам, что беды не случилось, а завтра отвезем их на место. Андрея Андреевича предупредили, чтобы молчал о том, что узнал, и молился о благословении Божьего дела. Домой приехали уже под утро, а через 2 часа я отправился на работу. На другой вечер завезли сестер. Теперь всем было немного смешно от того, что произошло. Виталий сказал, что если бы действительно произошел провал, то мне не надо было сдаваться, а продолжать работу. И все же мы хорошо почувствовали, что мой поступок в этой истории сродил нас еще сильнее. Когда работа подходила к концу, Виталий, который спал на чердаке, несколько раз слышал, что ночью кто-то ходит около времянки. Сняли с цепи хозяйскую собаку, но она бесследно исчезла. Хозяева стали замечать, что кто-то заглядывает во двор через щели в воротах. Виталий попросил брата Романа сообщить Петру о происходящем и срочно вывести бригаду. «Я был на работе. Шел процесс вулканизации конвейерной ленты, и меня, как специалиста по вулканизации, оставляли на 2-ю смену. Когда Петя позвонил мне в шахту и сказал, что рижская сирень сильно пахнет, я как раз дал согласие остаться в ночь. Теперь механик ни в какую не хотел меня отпускать. Со мной работал один брат из нашей церкви, Яша Пеннер. Лишь после того, как он сказал, что сам справится с работой, механик отпустил меня». Схватив самоспасатель, я побежал на канатную дорогу, но ее уже выключили. Пришлось бегом подниматься больше километра по крутому уклону. Выбравшись на гора и наспех помывшись, я сел к Пете в машину. Помолились и поехали в Темиртау. Виталий сообщил, что примерно так же происходило в Прибалтике. Вначале поступали подобные предупреждения, а потом последовал арест. Надо вывести хотя бы бригаду и оборудование. Попросив у Господа милости на наше бегство, вначале вывезли людей, потом и оборудование, которое, друзья, упаковали, пока ждали нас. Отпечатать успели все, не хватило всего лишь несколько дней на фальцовку и сборку одной книги. Это была тяжелая, очень напряженная ночь. Но Господь дал нам силы, и к рассвету люди и оборудование находились в безопасности. Выждав время, мы перевезли незаконченную книгу к Петру Гардеру, где ее собрали и упаковали. Всю отпечатанную продукцию благополучно развезли. Осталось неизвестным, на самом деле это была слежка или совпадение обстоятельств. В том доме печатники работали трижды. Невзирая на пережитые волнения, хозяева и дальше хотели предоставлять свой дом для труда. Но в целях конспирации мы приняли решение больше им не пользоваться. Не всегда мы могли ясно понять, к тем или иным действиям побуждает Господь или чисто человеческий страх. В июле 1983 года, например, было побуждение вывести от Якова Бикерта все, что хранили у него на чердаке. Там мы создали склад запчастей для типографского оборудования. Приблизительно через неделю, когда хозяин был на работе, к ним пришли с обыском, забрали только личную литературу. Как мы радовались, что могли понять водительство Божье, и Господь сохранил от ареста не только нужные нам вещи, но и служителя. Во многих домах с приходом печатников потребление электроэнергии значительно увеличивалось, и это становилось немалой проблемой. Поэтому уже за несколько месяцев до начала работы хозяева платили больше, чем показывал счетчик, и таким образом выравнивали данные. В Павлодаре однажды создалась напряженная обстановка в отношении электричества. Работали у Артура Янсена. Днем хозяева уходили на работу, сын в школу. Печатники оставались одни в закрытом доме. Была зима, и электрики проводили рейд по выявлению тех, кто отапливается за счет ворованной электроэнергии. Они влезали на столб и специальными клещами замеряли потребление энергии на проводах, которые шли к дому. В этот момент пришел Дмитрий Энс, который обслуживал печатную точку. Это посещение было исключением. В целях конспирации он никогда не появлялся днем. Зайдя в дом, он сразу встретился с Петром Валом, который вышел из потайных комнат и сжигал в печке бракованные листы бумаги. Братья еще не успели обсудить ситуацию, как раздался энергичный стук в дверь. То были электрики. Но открывать нельзя. Проверяющие видели, что Дмитрий зашел в помещение. Печатник поспешил к своим друзьям, а хозяин открыл дверь. «Как и чем отапливаетесь?» Электрик напрямую направился к печке и заглянул в топку. Увидев еще не сгоревшую бумагу, он возмутился. «Хотите сказать, что этими бумажками вы создаете тепло в доме? Где стоят тены для обогрева?» Спорить с ним не было смысла. Стоило ему пойти по комнатам с проверкой, все обернулось бы бедой. Лучше всего было оставить его при своем мнении. «Что вам надо?» – прямо спросил Дмитрий. «Нас трое, каждому по десятке», – также прямо ответил электрик. Именно столько денег было у Дмитрия, и он их отдал. Электрики ушли. Узнав о том, что произошло днем, хозяева одновременно и радовались, и переживали, не разыграется ли у электриков аппетит и не придут ли они повторно. Всем домом в тот вечер умоляли Господа особо благословить дальнейшую работу и защитить от посягающих на чужое. Электрики больше не приходили, а мы вновь и вновь думали о том, как скудна наша мудрость и как безгранична власть нашего Господа, как важно для нас Его покровительство. Единственный сын-подросток в этой семье активно помогал друзьям. Его основной задачей было водоснабжение. Чтобы исключить всякие подозрения и вопросы соседей, зачем столько воды, мальчик ездил со своей флягой на разные колонки. Иногда работа водовоза ему надоедала. Тогда мать умело объясняла сыну важность этого дела, и он опять охотно продолжал свой труд для Господа. Временами этот мальчик радовал друзей красивой игрой на пианино. В Алма-Ате братья разрезали на листы несколько тонн рулонной бумаги. Работали в гараже, место очень удобное. Уже в последний день работы пришла женщина из энергонадзора проверить, не пользуются ли хозяева электроэнергией в обход счетчика. Проверяющая выкрутила предохранители на электросчетчике, и хозяйка провела ее по дому, показала все розетки. Все оказалось в порядке. Когда в гараже погас свет, друзья прислушались. В чем дело? Автомат на счетчике иногда отключался, когда включали сразу несколько станков. Возможно, это произошло снова. За дверью послышался говор. Хозяйка не хотела открывать гараж, а проверяющая требовала. «Если добровольно не пустите, вызову милицию и все равно проверю. Я обязана проверить». У хозяйки безвыходное положение, посоветоваться не с кем, да и некогда. Надо принимать решение. Она открыла дверь и впустила проверяющую. Гараж был завален стопами бумаги. Женщина наспех проверила одну розетку и торопливо вышла на улицу. «Все в порядке», – быстро попрощалась она. Ситуация осталась напряженной. Была это обычная проверка или умышленная? Почему проверяющая так спешно ушла? Один из братьев, работавших в гараже, решил догнать женщину и как-то договориться с ней, но ее нигде не было. Она будто сквозь землю провалилась. Что делать дальше? К вечеру друзья закончили и резку, и упаковку. Ночью с помощью Ивана Фризина, который работал на крытой грузовой машине, за два раза вывезли бумагу в надежное место. Иван при этом подметил, на грузовой не только быстрее, а еще и выгоднее. Если поймает, то хоть машину не конфискует, она и так ихняя. После нескольких арестов в Алма-Ате найти место для работы печатников было непросто. В то же время приобрести бумагу здесь было намного легче, чем в других городах. И Яков Корнеевич Нейфельд рискнул приготовить место в доме своего старшего сына. Это был, конечно, не лучший вариант, но Господь чудно благословил и друзей, и работу. Яков Корнеевич 1936 по 2016 оставил по себе яркий след жертвенной жизни и любви к Богу. До обращения он работал завгаром, пользовался большим авторитетом у водителей. Когда Господь настиг его на гибельном пути, он без сожаления оставил карьеру и стал простым шофером. Сколько церковного груза он перевез на своих стареньких «Жигулях». Он был просто неутомим в служении Господу. Однажды братья предложили ему приобрести новый автомобиль, но он сказал, «Когда Господь подарил мне спасение, я дал ему обет служить своей машине до пришествия, поэтому я не могу ее продать». Тогда мы попросили одного служителя из Совета Церквей совершить над Яковом Корнеевичем молитву о снятии обета. Только после этого брат послушно пересел на новые «Жигули». Дядя Яша, мы все называли его так с большой любовью, жил в поселке Житесу недалеко от Алма-Аты. В какое бы время он ни ехал домой, никогда не проезжал мимо тех, кто голосовал на трассе, и обязательно всем говорил о Господе. Мы иногда пытались остановить его, напоминая о конспирации, но он неизменно отвечал: «Господь помиловал меня, и я не могу не говорить об этом людям». В те годы с развозкой отпечатанной продукции, как и с перевозкой печатников, никогда не было легко. Мою машину на карагандинских постах почти всегда обыскивали. Лучшим временем для передвижения считалось раннее утро, когда всем хочется спать. Где-то мы объезжали посты по степным дорогам, но не везде это представлялось возможным. Один раз везли печатников в Славгород. Ехали с Петром на двух машинах. Перед Павлодаром нас остановили для регистрации. И тут обнаружилось, что Петр все документы на машину и водительское удостоверение забыл дома. Когда работник ГАИ зарегистрировал меня, я, взяв документы, сказал: «Мой попутчик перед поездкой переодел куртку и забыл переложить документы. Придется отправлять автомобиль на штрафстоянку». Тут же отреагировал автоинспектор. «Мы едем вместе, у меня все в порядке, а это мой родственник. Поверьте, пожалуйста, мы порядочные люди». В это время друзья в машинах взывали Господу о милости. Вся надежда была лишь на его могущество. Немного подумав, служащий отдал мои документы со словами: «Я вас не видел». Мы вернули свои автомобили и в глубоком смирении благодарили Господа за удивительное благословение. Просили также о дальнейшей милости, ведь до цели еще 200 километров, а потом обратно 600. В другой раз на пути в Славгород нам удалось избежать регистрации. Получилось так, что перед мостом через Иртыш мы попали в вечерний поток машин. На посту всех останавливали и отправляли на регистрацию. Съехав на обочину, мы остались сидеть в машине. Все торопились пройти отметиться на посту. Подождав, когда остановленные одновременно с нами машины стали отъезжать, мы тоже благополучно продолжили путь. Из Славгорода мы планировали забрать груз, но Петр Рогальский наотрез отказался нам что-либо давать. Я был сильно недоволен этим и настаивал на том, что ехать пустыми неразумно, надо взять хоть несколько упаковок. Но брат остался непреклонным. Мы помолились и безрадостно уехали. По пути завернули в Константиновку к Андрею Фризину обсудить некоторые вопросы. На рассвете, пристроившись за двумя КАМАЗами, благополучно проехали Иртышский пост. «Смотри, как все удачно!» – с досадой проговорил я. «Гаишник дремлет, дальше голая степь, а мы гоним порожняк». Не успел я до конца высказать свое недовольство, как на спуске с моста нас догнал КАМАЗ и прижал к обочине. Гаишник через окно жезлом потребовал остановки. Не знаю, что бы я делал, если бы был груженный, но теперь остановился. Работник госавтоинспекции обыскал всю машину. Ничего не найдя, хотел знать, откуда едем. Я стал спрашивать у него причину остановки и такого ко мне отношения. «Сами знаете», — отрезал он, — «недолго вам осталось кататься», — и отдал документы. Лишь тогда я осознал, то было вовсе не своеволие Петра, а великая милость Господа и его водительство. Такие моменты Господь допускал для моего смирения. Достаточно ясно мы поняли, что за моей машиной следят не только в нашей местности». Проезжая пост, мы пристроились за КАМАЗами, и наш передний номер гаишник не заметил, но задний увидел и устроил погоню.